Д'Арсонваль и Версуа отправились на Лионский вокзал. Пока они пробирались среди многочисленных пробок, патрон мысленно пытался расставить все по своим местам. Жизнь повернулась к нему обратной стороной. Даже если его теперешняя организация не прогнила до конца, он должен рассматривать ее как обреченную и действовать таким образом, чтобы полиция не смогла на него выйти. Вот, кстати, химик, занятый превращением морфия сердца в героин. Выбор Брара был отчасти случайен, но сейчас он незаменим. Только он один мог в срок выполнить работу. Американцы ждут чистый героин, не морфий. Д'Арсонваль прикинул, что осталось очень мало времени до его отъезда в Соединенные Штаты, намеченного на послезавтра. Квитанция была в машине, но еще предстояло переработать весь товар в героин. Эбрару без сомнений придется работать всю ночь. Перспектива солидного вознаграждения без труда убедит его. Но прежде необходимо было удостовериться, что ничто не вышло из-под контроля за время его отсутствия. Лучше отдать американцам морфий, чем совать голову в клетку, если полиция нашла химика и установила наблюдение за домом в Дамоне. Достаточно позвонить, чтобы определить, чисто ли там. На Лионском вокзале Д'Арсонваль ожидал в машине, пока Версуа занялся получением багажа. Тот был уже переправлен в разряд невостребованных. И патрон слегка заволновался из-за задержки секретаря. Наконец тот появился в сопровождении носильщика. Д'Арсонваль с трудом сдерживался, чтобы тут же не открыть чемодан, который положили на заднее сиденье автомашины. Наконец-то все улажено. Часть потерь от реорганизации будет возмещена тем, что не нужно платить Джованни Мартелло. Вообще-то мальтиец — потеря невосполнимая. Но Версуа занял место за рулем и повел машину с величайшей осторожностью. Никак нельзя попадать в аварию, чтобы не привлекать внимание слишком любопытных полицейских. Медленно продвигаясь среди пробок, они достигли, наконец, ворот Сен-Клу. Бульвар Рейн известен был вечными заторами в обоих направлениях. Машина преодолела подъем и медленно пошла вниз. Пассажиры даже не обратили внимания на еще не совсем стершееся темное пятно. Д'Арсонваль жил в роскошной вилле в шикарном квартале Сен-Клу. Улица на склоне, очень спокойная, с видом на Сену и бульвар Булонь. Едва Версуа остановился и вышел, чтобы открыть въездные ворота, как многочисленная группа людей окружила машину, держа руки в карманах габардиновых пальто. Д'Арсонваль все понял и невольно побледнел. Пока двое полицейских брали секретаря, еще один открыл дверцу со стороны патрона и показал трехцветное удостоверение. «Месье Пьер Д'Арсонваль, но полиция!» — оборвал комиссар. «Прошу следовать за мной». К Д'Арсонвалю вновь вернулся его непроницаемый и отрешенный вид. «Я не вижу, чем могу». «Поберегите ваши аргументы», — прервал его полицейский. «Они вам еще пригодят». Д'Арсонваль сознавал, что еще одна страница перевернута, но пытался говорить свысока, как обычно. «Это вам дорого обойдется». Комиссар кивнул и с легкой улыбкой указал на большой чемодан. «Думаю, не так дорого, как вам», — заметил он. Д'Арсонваль сообразил, что тот в курсе многих вещей. «Могу я, по крайней мере, позвонить моему адвокату?» — спросил он. Полицейский отрицательно покачал головой. «Не сейчас», — возразил он, — «через некоторое время». Допросы велись с исключительной корректностью. Их разделили при аресте и без шума припроводили в камеры управления полицией.